Как это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же Российского педагогического университета Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Добрый день, это Татьяна Федоровна говорит. Помогите мне разобраться. Вот сейчас говорят, что 21 век. Вот. А когда говорят о годах, то, например, по радио я слышала, говорят 70-е годы. Ну, я так думала, что это 71-й, 72-й год. А на самом деле имелось в виду 61-й, 62-й год. И вот совсем недавно я читала воспоминания Лукьянова, который говорил о годах перестройки. Он именно имел 80-е, так и говорит, 80-е годы, но перестройка у нас была 85-й, 86-й год. Вот у меня такой вопрос. Как то есть вы запутались, какие годы, что означают, да? Да, вот как нужно правильно ли говорить 80-е годы, ведь это 9-й десяток. Вот когда мы говорим про век, вот, то мы говорим 21 век, да? Ну, у нас 2000 и так далее, да? А когда мы говорим про годы, то получается, что 80-е годы имеется в виду уже этот 9-й десяток лет. Татьяна Федоровна, здесь все очень просто. Я не буду комментировать нумерацию веков, потому что по этому поводу у вас, собственно говоря, вопросов и нет. Что же касается выражений 70-е, 60-е, 80-е годы и так далее, то в этом случае числительное, порядковое числительное, выступает не как показатель номера десятка. Оно выступает просто как обобщение от целого ряда однотипных наименований. 71-й год, 72-й год, 73-й и так далее, вплоть до 79-го. Все это годы, название которых, номер которых начинается со слова 70. Вот именно обобщая вот все эти 10 лет, начиная с 70-го, кончая 79-м годом, мы и обозначаем все это вместе как 70-е годы, то есть годы, номера которых начинаются с 70. Поэтому перестройка у нас началась в 80-е годы, ибо это началось в 85-86, да? Значит, это 80-е годы. И Лукьянов совершенно правильно пишет в своих воспоминаниях. Как это по-русски-то? А вот еще пишет: уважаемый Михаил Яковлевич, продолжите, пожалуйста, свое объяснение про «пожалуйста». Почему же это слово «пожалуйста» мы говорим и тогда, когда просим кого-нибудь о чем-нибудь, и тогда, когда отвечаем на благодарность? Я думаю, что это связано с типичным расширением значения, в особенности типичным для этикетных слов. То же самое слово «спасибо», которое когда-то имело значительно более узкое значение, нежели сегодня, расширило свое значение. Аналогичный процесс произошел и со словом «пожалуйста». В итоге мы и употребляем его, и когда просим кого-то о чем-то, и когда мы отвечаем благодарим, на благодарность, да. Это совершенно естественная вещь. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Владимир, скажите, пожалуйста, выражение точно так же не похоже на выражение «масло масляное, соль соленая». Это тавтология? Нет, это не тавтология, потому что, собственно, тождество одного предмета и другого, я имею в виду предмет мысли, здесь может быть все что угодно, тождество утверждает сочетание наречия, местоименного наречия «так» с частицей «же», а наречие «точно» только обозначает степень этого тождества. Можно что-то сделать так же, как кто-то другой, но не вполне. Можно также поднять ведро правой рукой, но один поднимает ведро правой рукой легко, и такое впечатление, что это ведро пустое, другой поднимает точно такое же ведро, тоже правой рукой, он также его поднимает, но делает он это несколько иначе. Так вот, с помощью наречия степени точно мы подчеркиваем полное тождество. Вот, собственно говоря, и все. Здесь никакой тавтологии нет. Нас еще спрашивают, а могла ли женщина в XIX веке произнести фразу «С кем имею честь разговаривать?» или так говорили только мужчины? Хороший вопрос. Признаюсь, я не жил в XIX веке, поэтому могу лишь предполагать, что вопрос, скорее всего, вызван тем, что эта фраза в литературе чаще встречается в устах персонажей мужского пола, в фильмах, в спектаклях тоже, и поэтому возникает вот такое предположение. Мне запреты на употребление подобных фраз женщинами неизвестны. Я никогда не слышал о том, чтобы существовали такие запреты. Правда, это не означает, что их не было на самом деле. Мало ли чего я не слышал. По-моему, женщина могла произнести такую фразу. Почему, собственно, нет? Другое дело, что, понимаете, надо смоделировать ситуацию, в которой эта фраза вообще могла быть употреблена. Обратиться к незнакомой женщине в XIX веке, особенно если речь идет не о простолюдинке, было невозможно. Вот просто ну так. Да, то есть улице. Человек должен был быть представленным. Совершенно значит, верно. И вопрос такого не возник. Совершенно верно. Если речь идет не о женщине, а о мужчине, это тоже было не так-то просто. Но, может быть, это считалось более легким предприятием, нежели обратиться к незнакомой женщине. Честно скажу, не знаю, и вот такого квалифицированного комментария, к сожалению, дать не могу. А как это по-русски? Передо мной лежит письмо от нашего постоянного слушателя Ефимова Владимира Ивановича из поселка Сазоново, что находится в Вологодской области. Однокоренные ли слова «смерть» и «смерть»? Понятно, что смерть – это слово, которое сейчас уже относится к разряду историзмов, то есть обозначает реалию ушедшей эпохи. Смердами называли крестьян, причем самых бедных и самой низшей прослойка вот этого класса. Но слова неоднокоренные. И я глубоко благодарен Владимиру Ивановичу за то, что я лишний раз просмотрел историю слова «смерть», потому что для меня тоже было откровением некое явление, о котором я скажу чуть позднее. Слово «смерть» однокоренное. Однокоренное со словом «смрад», кстати, однокоренное со словом «смородина», как-то мы об этом уже говорили в одной из наших программ, и восходит к представлению о дурно пахнущем или сильно пахнущем предмете. Таким образом, смерть – это слово, которое однозначно возникло у представителей более высоких классов для обозначения людей низших сословий или низшего вот, как бы, положения в обществе. А вот слово «смерть», я, естественно, как человек, причастный в той или иной степени к истории языка, помню, что там корень тот же самое, что и в слове «замереть», то есть смерть древними представлялась как некая остановка какого-либо движения. Но интересно, что приставка «с» вот в этом слове, который сейчас, наверное, уже не выделяется в школе как самостоятельная приставка, восходит к очень древней, характерной для многих индоевропейских народов и культур представлении о как, так называемой собственной смерти. То есть смерть – это первоначально смерть естественным путем, скажем так. Это не гибель, что очень важно, да, это не смерть на поле брани, а как будто в связи с возрастом, да, или с болезнями, то есть не насильственно. Смерть, вот это кроется внутри такого, казалось бы, обычного, пусть и печального слова, как смерть. Повторю еще раз, слова «смерть» и «смерть» лишь созвучны, но обращение к этимологическим и историческим словарям подтверждает тот факт, что они не однокоренные. А как это по-русски? У меня в руках письмо от нашей слушательницы Риммы Федоровны Соболевской. Римма Федоровна пишет: «Довольно часто можно слышать такие выражения, как «с точки зрения экономического развития страны» и так далее. Но ведь точку зрения, говорит Римма Федоровна, может иметь только человек». И вот в связи с этим Римма Федоровна прислала в письме и небольшую заметку, которая была опубликована в книге института в НИИ «Океан геология». Это книга, которая называется «Байки и были» вот этого НИИ с 1948 по 2009 год. она есть в интернете, по словам Риммы Федоровны. И вот в этой заметке Римма Федоровна рассказывает о том, как она после окончания Ленинградского государственного университета, став геологом, обучалась русскому языку. Она пишет, было это в далеком 51-м году, когда я впервые после окончания Ленинградского университета поехала на геологическую съемку в Якутию. Главным геоморфологом экспедиции у нас был тогда Сергей Феликсович Биске, отличавшийся большим остроумием и едкостью языка. По возвращении с полевых работ мне поручили писать в отчет физико-географический очерк и геоморфологию. Когда я первый раз принесла Сергею Феликсовичу свой труд, он спустя некоторое время вернул мне его со своими правками и комментариями. Последние были сделаны красным карандашом. Например, на мою фразу «с точки зрения минерального состава пород» Сергей Феликсович написал «с точки зрения выбитого глаза». А на словах добавил, запомните, Римма, раз и навсегда, что точку зрения имеет только человек. А когда вы встречаете такую фразу, как «с точки зрения экономического развития страны», то это полнейшая безграмотность. Или на предложение «лагерь располагался в 2 километрах вверх по течению реки», он написал, разве можно так выражаться? Надо писать или вниз по реке, или вверх по реке, но не вверх по течению реки. Это полная безграмотность. Я оборву на этом чтение отрывка из письма и из очерка Риммы Федоровны, потому что идея уже понятна. Значит, дело все в том, что Римма Федоровна еще тогда, когда была юна, убедилась в том, была убеждена, что ли, силой авторитета этого человека, Сергея Феликсовича, в том, что правильно только так, как он говорит. Между тем, суждения Сергея Феликсовича верными признать нельзя. Это типичное, это явление, которое я бы назвал типичным буквализмом. Вот широко распространенное в нашем обществе, широко распространенный тип отношения к языку, когда в нем стремятся видеть такую же строгую систему, как в математике, как в физике. Вот все должно быть строго, последовательно и логично. Если точка зрения, то это может быть только точкой зрения, которую исповедует какой-то человек. Никаких переносных значений быть не может. Никаких отступлений от прямого буквального значения быть не может. Это не так. Язык на каждом шагу развивает переносные значения. И никакой ошибки в этой фразе с точки зрения минерального состава пород на самом деле не было. Просто Сергею Феликсовичу так казалось, и он, не сверяясь ни с какими пособиями или справочниками, то, что ему казалось, выдавал за абсолютную истину, а наша слушательница принимала за таковую. К сожалению, так делать не стоит. Как это по-русски-то? Спасибо всем тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худевиков. До встречи в эфире.